тихо, яму!» — снова взвыл визирь. «Умоляю вас, сделайте это, пока не поздно!» Король покачал головой. «У нашего советника сегодня плохой день». Тогда заговорил Джикс. «Ваше превосходительство, простите меня за дерзость, но я считаю, что каждый, кто выкажет неприязнь к моим дарам, должен высказаться открыто, лицом к лицу». «Быть по-твоему», — согласился король и прищелкнул пальцами, обращаясь к Лучадору. «Приведи к нам визиря». Лучадор положил свои инструменты и пошел за статую. Визирь пищал, упирался и брыкался. Но куда этому коротышке и хлюпику было справиться с громадным кузнецом? Тот ухватил его за шиворот и приволок к королю, как котенка. «Представляем вам нашего королевского визиря», — сказал монарх. Ник остолбенел и не мог слова вымолвить, лишь моргал, не веря своим глазам. Наконец, мечущееся туда-сюда и никак не дающееся в руки воспоминание влипло в его мозг, словно выплюнутая жевательная резинка, и он выпалил. «Вари!» Маленький мальчик со светлыми кудряшками воззрился на Ника с той же ненавистью, с какой смотрел на него в бытность свою комнатной собачкой Мэри. «Прогоните их! Пошлите их вниз! В шибалбу! В шибалбу!» — завопил Вари. Король развеселился. «Ха-ха-ха! Вы знакомы?» «Вари в свое время служил восточной ведьме», — пояснил Ник. «Ах, вот как!» — восхитился его превосходительство. «Ну что ж, кажется, нынешний день удался». Путь, который привел Вари в Чичен-Ицу, изобиловал извилинами и крутыми поворотами. Он стряхнул с себя свое имя Страдивариус, назвался Мак-Гиллом и пустился через Атлантический океан на Сульфур-Куин. Но в амплуа капитана он продержался недолго. Скрипач-то он был отменный, а вот монстр из него вышел паршивый. Однако Вари повезло. Он увидел чудеса Атлантиды, а потом его выкинули из этой страны. Он узрел Помпеи во всей их красе, а потом его выгнали оттуда. Он прошелся по залам Великой Александрийской библиотеки, а потом обитающие там после света горячо пожелали ему счастливого пути и спустили с самой верхней тысячной ступени библиотечной лестницы. Урюк, его бывший старший помощник, устроился на непыльную работенку водить экскурсии по Вавилонской башне, но Варе упорно не везло. Куда бы он ни подался, те же самые души, которые поначалу оказывали ему самый теплый прием, быстренько старались от него избавиться. До того он был противный. Конечно, всем нравилось волшебное пение его скрипки, но все же не до такой степени, чтобы терпеть дрянного мальчишку, который на ней играл. Вари попытал счастье у юных викингов. Ему казалось, что там он может прижиться, возможно, потому что внешне смахивал на скандинава. Но после одного месяца в викинговской ватаге суровые парни отправили его в плавание на борту вечно горящего погребального корабля. Наконец его подобрал «Титаник», на котором обосновалась компания серьезной исландской молодежи. Исландцы все свое время отдавали охоте на нарвалов, и такое времяпрепровождение им очень нравилось. Вот только за всю историю в Междумир не перешел ни один нарвал, поэтому они ни разу никого не поймали. Вари достиг пика своей карьеры, когда стал второй скрипкой в струнном квартете «Титаника». Но без конца играть «Ближе, Господь мой, к тебе», без всякой надежды налететь на айсберг и пойти ко дну, кто ж это выдержит? Тогда Вари затеял мятеж. Затея с треском провалилась, а Вари опять отправили в одиночное плавание, на этот раз в спасательной шлюпке. Промаявшись несколько месяцев в море, он высадился на полуострове Юкатан, где его схватила королевская гвардия и припроводила к его превосходительству. Вари быстро сообразил, что его знания о мире делают его весьма полезным приобретением. Наконец-то его оценили по заслугам. С незапамятных времен королевским советником служила пухлая тальтекская барышня, которая гадала на внутренностях козы. С козами в Междумире туговато. К тому же, зачем нужны козьи потроха, если есть китайские гадательные печенья, которые, к тому же, всегда говорят правду? Как только Варя рассказал королю о восточной ведьме, владыка, по наущению Вари, конечно, бросил тальтекскую советницу в сенот и на ее место посадил Вари в качестве штатного пророка. В настоящее время, когда король занимался только своей статуей и ни на что другое не обращал внимания, королевство все больше подпадало под власть Вари, чего мальчишка и добивался. Будущее представлялось ему блестящим до нынешнего дня. Кому? Stop Mary Now, @gmail.com. От bobworldtraveler@aol.com. Тема. Мы в городе душ. Это Джикс. Отличная работа Али с Милосом и Лошарой. Волнуюсь за Джил. Короля оказалось трудно убедить. Майки говорит: береги себя, Али. Новость. Здесь Гинденбург.